Галина Г. Удивительно, но много о чем вы пишете в своих книгах происходит и происходило со мной после ухода Андрея, моего любимого сыночка. В возрасте Христа он ушел от нас. Если все описывать, то получится все, как в ваших книгах. Я всегда старалась держать себя в руках. Почему-то всегда шли мысли, что если я буду лить слезы, то ему это будет неприятно. И поэтому я думаю, он ко мне приходит и помогает. Нужно только подумать, и мой ангел-помощник тут как тут. Всегда знаю, что привести ему. Все приходит мысленно. Однажды перед родительским днем собирала продукты на кладбище, и в последнюю минуту пришла мысль, что нужно еще сделать салат из кальмаров, а времени уже нет. Хотела отбросить эту мысль, но не тут-то было. Открыла холодильник, чтобы положить туда продукты, и прямо в руки упали мне замороженные кальмары. Удивилась. Решила приготовить. Получилось довольно-таки быстро, как будто кто-то помогал. Приехали на кладбище помянуть, а там сидит женщина. Я не узнала ее сразу. Оказалась знакомая Андрея. И рассказывает мне она свой сон. Видит во сне Андрея, говорит ему, что поедет на кладбище, и спросила, что ему привезти. Он попросил морепродукты. Предложила рыбу, он ответил «фу». Она стала угадывать. Оказалось, нужен салат с кальмарами. Что она и сделала. Я ей рассказала, как перед отъездом мне в руки свалились кальмары, и мне пришлось сделать этот салат. Когда я готовила, мне показалось, что за окном промелькнул силуэт Андрея. Еще потом мужа спросила, не проходил ли он за окном. Ответ был отрицательным. Вот так мы со знакомой порадовались, что вдвоем, не сговариваясь, приготовили Андрею его любимый салат, хотя знакомая об этом не знала от слова совсем, просто ей приснился сон.